Глава 16. Инстинкт заставил меня выдать встречный импульс силы. Источник вскипел, накрывая ласточку волной смешанной энергии. В воздухе родился гневный треск. Где-то бесконечно далеко всполошился Кирилл, но аспирант даже близко не успевал вмешаться или как-то повлиять на ситуацию. Но самое главное было не в этом. После первой атаки со стороны аномального зверя немедленно последовала вторая, а за ней третья. Я чувствовал, как трещит защита. Свет выжигал настоящие дыры в моих барьерах, пытаясь добраться до тела. А Настя только-только начала невыносимо медленно поворачиваться в мою сторону. Я видел, как лицо сестры кривится, а все тело напрягается в попытке удержать атакующее чудовище. Но я также четко видел, что прямо сейчас княжна не сможет ничего сделать. И тогда я призвал воздух. Сильнейший порыв ветра возник за моей спиной и подхватил тело Насти с берега. Странный треск, который больно бил по слуху, вышел на новый уровень. Будто почуявшая свободу светлая ласточка подумала, что вернулась в родную стихию. Она моментально забыла обо мне. Из спины Насти возникли два острых светящихся крыла, но воспользоваться ими плененный зверь не успел. Совместное тело княжны и аномального монстра оказалось во много раз тяжелее, чем привыкла ласточка, и Настя на излете шумно рухнула в озеро. «Анастасия Константиновна!» — запоздалым криком и перепуганным до крайней степени лицом вылетел из зарослей мороз. «Стоять!» — рявкнул я, и парень будто напоролся на каменную стену. «Но она же...» — не отрывая взгляда от пузырей на поверхности, хрипло выдохнул Кирилл. Но я не дал ему договорить. «Она маг аспекта воды», — уже спокойнее произнес я. «Талантливый и достаточно сильный, чтобы самостоятельно справиться с ситуацией». «Что вы тут делали?» «Ритуал готовили, ваша светлость», — подтверждая мои предположения, ответил Кирилл. На поверхности появилось еще два громадных пузыря, и все стихло. Я ни на секунду не отпускал родовую сеть и готов был в любое мгновение прыгнуть следом за Настей. Но нужно было дать ей время, чтобы справиться самой. «Анастасия Константиновна придумала», — неотрывно глядя на воду, продолжил Кирилл. «Сказала, что защита лишней не будет, и что можно будет часть дружины на другие дела перевести». «Понятно», — невозмутимо ответил я и заинтересованно посмотрел на мага. Чуть полноватый водник так искренне переживал за княжну, что за его волнением мне виделся не только верноподданический интерес. «А ты, значит, помогать ей решил?» «Так я единственный водник Сибыкина, ваша светлость», — разом густо покраснел Кирилл. «Вот и предложил Анастасии Константиновне свою помощь. Я ведь второй круг не просто так получил». «Ясно», — улыбнулся я и, прикинув в голове время, задумчиво добавил. 4 минуты. Пора уже». Но Насте потребовалось еще целых 3 минуты, чтобы справиться с ситуацией. Через 7 с небольшим минут с падения в воду в самом центре озера проснулся настоящий гейзер. В небо ударил фонтан перегретой светящейся воды вперемешку с илом и блестящими рыбинами. Похоже, княжне пришлось забраться в самое глубокое место водоема, чтобы блокировать запертого внутри ее тела аномального зверя. Еще через какое-то время я увидел, как под водой в нашу сторону двигается сияющий силуэт. Даже сразу не смог вспомнить, во что была одета Настя. Но таких длинных одеяний со шлейфом я точно не видел. А секунду спустя из воды поднялась княжна Разумовская. Чуть светящаяся кожа, горящие изумрудные глаза и мокрые темные волосы. Стоявший справа от меня мороз шумно сглотнул и дерганно сорвал с себя камуфляжную куртку. «Возьмите, Анастасия Константиновна!» Усиленно начав отворачиваться, когда Настя стала выходить из воды, пробормотал маг. «А то простудитесь!» «Спасибо за заботу, Кирилл», — тепло улыбнулась княжна, и мороз окончательно растаял. Девушка накинула на плечи чужую куртку, но сделала это исключительно из вежливости. Облепившее плечи девушки мокрое платье под воздействием теплого света сохло прямо на глазах. Глядя на это, я вообще начал сомневаться, что человек, запертым внутри него аномальным зверем, может переохладиться или схватить простуду. «Дальше мы сами с Ярославом Константиновичем справимся». «Конечно, княжна», — торопливо ответил мороз, а потом посмотрел на меня. «И, ваша светлость, я пойду тогда?» Может, Глыбе помощь нужна?» «Иди», — улыбнулся я. «Ты не вовремя», — когда парень ушел, проворчала сестра. «Это я уже понял. Готовила выброс?» «Да». Возвращаясь на то место, где сидела до моего прихода, кивнула девушка. «Ночью что-то произошло в аномальной зоне. То ли выброс какой-то, то ли еще что-то. Ласточка как взбесилась. Начала пытаться вырваться и убежать куда подальше». «Именно убежать?» — уточнил я. Для сильного зверя четвертого ранга такое поведение было необычным. Чаще подобные монстры предпочитали убивать противников, а не спасаться от них. «Да», — уверенно ответила Настя. «Наверное, это именно то, из-за чего бегут из ядра животные. Им очень страшно. Настолько страшно, что теряется связь с реальностью. Остается только голый инстинкт, который гонит зверя вперед. Инстинкт и дикий всплеск энергии». «Что ты имеешь в виду?» Тут же насторожился я. Подобные вещи нельзя было узнать при изучении трупов аномальных зверей. Они просто не могли передать информацию о том, как ощущали себя в момент встречи с людьми. «Это ты, импульс», — рассеянно глядя на поверхность озера, замедленно ответила княжна. «Он провоцирует внутри аномальных зверей мощный выброс энергии. Она вырабатывается в таком объеме, что способна разорвать источник. В ход идут все резервы, накопленные за жизнь. Но при этом зверям очень тяжело с этим справиться. Даже просто двигаться тяжело. Плюс проблемы с сознанием и дикая паника». «Да уж», — представив, как ощущала себя при этом Настя, поморщился я. «После такого надо хорошенько отдохнуть. Тем более, что основную массу лишней маны ты уже сбросила». «Некогда отдыхать, князь», — грустно улыбнулась Анастасия. «Эта сила из ядра аномальной зоны воздействует на всех ее обитателей. А это значит, что нам стоит готовиться к очень большому количеству проблем уже этой ночью. Поэтому закатывай рукава и давай за дело, твоя светлость». «Ну, приказывай тогда», — скидывая куртку, ответил я. «Что ты задумала?» Оказалось, что Настя придумала довольно оригинальный способ защитить весь поселок сразу. Вырытые траншеи складывались в единый защитный контур, сливавшийся в руну отрицания. Сама по себе эта конструкция была не такой сложной, но вот ее размер... Чтобы заполнить подобную структуру и превратить ее из обычных полосок в земле в реально работающее заклинание, надо было собрать десяток магистров и выжать их досуха. Поэтому глобальная защита таких крупных объектов всегда строилась на большом количестве накопителей и магически насыщенных ресурсов. Но у нас всего этого не было. Зато в достатке имелось желание спасти доверившихся нам людей. Итогом стала единая точка накопления энергии в виде озера. Помимо сброса своей силы, Настя приказала тащить к берегу всю добычу водного аспекта и назначила Мороза главным пожертвоприношением. В сочетании с аспектом света получилась мощная смесь, способная создать барьер вокруг всего поселка для зверей до третьего ранга. Не то чтобы сейчас это нам сильно облегчало жизнь, но часть дружины действительно можно было направить на более важные дела. «Как там Антип с Евгенией?» Когда мы закончили с предварительной подготовкой и создали каркас удерживающих энергию заклинаний, спросил я у Насти. Мы шагали по той же тропе, по которой я пришел к озеру. Время уже подходило к обеду, и Карс успел добраться почти до кромки леса. С ним работал Кирилл, которому Настя с благодарностью вернула куртку. Парень смотрел на камуфляж такими глазами, будто это теперь было его самое главное сокровище. «Нормально», — спокойно ответила княжна. «Антип нервничал первое время. По ночам бродил вокруг здания, где нас поселили. Но потом вроде освоился. Теперь даже спать вместе со всеми уходит. А тетя Женя здесь даже лучше. Все ведь заняты вечно. А в имении у нее только пара десятков охранников была под крылом. Да мы. А тут... Ты бы видел, какими кастрюлями она супы варит. Не всякий силач их поднять сможет». Сестра провела меня к небольшому дому, который стоял неподалеку от казарм. За высокой кирпичной стеной скрывался просторный двор и уютный домик в два этажа. Как только меня увидели слуги, началась подготовка к тотальному обеду. Можно было даже не надеяться, что выбраться из-за стола получится раньше, чем через час. И даже так я ошибся с масштабами кулинарного могущества тети Жени. Почти через 2 часа, тяжело отдуваясь, я сумел отстоять свое право не есть очередную партию изумительно пахнущих булочек. Аргументы пришлось подбирать самые серьезные, вплоть до возможности немедленного вызова на границу аномальной зоны. «Так и погибнете худым и голодным, Ярослав Константинович», — тяжело вздохнула Евгения. «Совсем исхудали за последний месяц». «Голодным точно не погибну, тетя Женя», — улыбнулся я. «Не в ближайшие дни точно». «Эх, знали бы вы, как Нюша по вашим пирожкам тоскует. У нее там только чай в наличии и фотографии нормальной еды». «Я звонила Александру и уточняла этот вопрос», — с непонятной спешкой произнесла Настя. «Староста с ума не сказал, что Анна питается ничуть не хуже всех остальных жителей поселка». Однако было уже поздно. Евгения потемнела лицом и рассеянно кивнула. Настя сукаризной посмотрела на меня, и только после этого я осознал, насколько серьезную ошибку совершил. Для заботливой кухарки не существовало таких понятий, как «осадное положение» и «гон 9-го уровня». И это стало понятно ровно в тот момент, как тетя Женя посмотрела на Антипа. «Нужно поговорить», — нетерпящим возражений голосом, который у этой женщины я слышал крайне редко, произнесла она и быстрым шагом покинула комнату. «Что ты наделал, Яр?» — вздохнула Настя. Но я видел, что сестра рада случившемуся. «Знаешь», — начал я, и тут же замолчал. Сигнал родовой сети сообщил о том, что граница со стороны Твери пересек автомобиль жандармерии. Только их машины были так набиты защитными артефактами, что вообще невозможно было понять, что это двигается. «Мы можем чуть позже это обсудить». «Мне и так все понятно», — хмыкнула в ответ Настя. «Сама разберусь». Когда я выходил из дома, краем уха услышал звон посуды и обрывки разговора тети Жени и Антипа. «Ты все равно не дома сейчас», — недовольно произнесла кухарка. «Какая тогда разница, если территория незнакомая? Вот и проводишь меня, не переломишься». Машину Аксаханова встретил на въезде в поселок. Артур Ибрагимович приехал один и оставил автомобиль на почтительном расстоянии, взяв с собой только папку с документами. «Добрый день, ваша светлость!» Быстро подойдя ко мне, протянул мне руку жандарм. «Времени у меня немного, поэтому перейду сразу к делу. Вот здесь документы, о которых я вам говорил». Артур передал мне папку, и я ощутил, как он устанавливает вокруг нас магический купол. Но не защитный, а из воздушных помех. «Вы можете так не переживать, Артур Ибрагимович», — спокойно улыбнулся я. «На вас никаких артефактов или следящих заклинаний нет». «Вы можете с такой уверенностью об этом говорить, Ярослав Константинович?» — поднял брови жандарм. «С такой же, как о том, что в вашей машине 5 активных магических структур для наблюдения», — невозмутимо ответил я. 4? Машинально поправил меня Аксаханов, затем осекся и, наткнувшись на мой взгляд, беззвучно выругался. «Радиус!» «Моя родовая сеть показывает 6 метров», — ответил я. «Но это может быть не точно». «Тогда предлагаю прогуляться», — тут же, направившись в сторону поселка, ответил Артур. «В последнее время появилось очень много разных причин внимательно следить за тем, что говоришь во время телефонного разговора, Ярослав Константинович. Даже представителям моего ведомства». «И какие темы запрещены?» «Император и его семья, предательство империи и та гипотетическая тема, о которой вы сегодня меня спрашивали. В свете последних событий это становится критически важным. Поэтому я бы рекомендовал вам держать подобные предположения при себе. Куда мы идем?» «Уже почти пришли», — спокойно улыбнулся я и открыл дверь в первый дом на окраине поселка. Тот, что с синей крышей. И добавил, пропуская спутника вперед. «Хорошо, что вы затронули эту тему, Артур Ибрагимович. Возможно, вам будет интересно пообщаться с командиром того гипотетического отряда, о котором я говорил». В этот момент мы зашли в основную комнату, где на диване сидел Кожедуб. Аксаханов прекрасно знал Прохора и, резко развернувшись ко мне, очень тихо произнес: «Надеюсь, у вас есть очень серьезные аргументы для укрывательства дезертира, ваша светлость». Тверская аномальная зона. 2-й круг обороны. Зона ответственности рода Старковских. «Ваше превосходительство!» — вежливо кивнул граф Иван Николаевич Старковский пожилому мужчине с короткой военной стрижкой в полевом камуфляже с лычками генерал-лейтенанта. «Барон!» — граф кивнул второму мужчине неопределенного возраста с обветренным волевым лицом и странными глазами с практически бесцветными зрачками. «Рад приветствовать защитников империи на своей земле!» «Ваше сиятельство!» — вежливо улыбнулся генерал-лейтенант Сергей Сергеевич Поляков, командующий вторым армейским корпусом империи. «Вы, как всегда, исключительно гостеприимны!» «Граф!» — коротко, без эмоций кивнул второй мужчина. Это был барон Егор Алексеевич Бестужев, заместитель командира корпуса императорских егерей, один из сильнейших одаренных империи. Под взглядом его белесых глаз, повидавших огромное количество смертей, как аномальных тварей, так и людей, мало кто даже из влиятельных людей мог оставаться непоколебимым. «Все готово, господа, для вашего размещения», — Старковский указал рукой на гостевой корпус своей усадьбы. «Вы можете организовать штаб корпуса прямо здесь. Я все подготовил. Вы ни в чем не будете нуждаться. На первом этаже рабочие помещения, на втором — жилые». Граф Старковский, мило улыбаясь, на самом деле неотрывно наблюдал за реакцией своих гостей. Ведь от них сейчас зависело в том числе и его благосостояние, а, возможно, и его жизнь. Граф не испытывал иллюзий по поводу своей дружины, точнее, ее боеспособности. Как показали последние события, ей еще учиться и учиться, чтобы просто соответствовать дружине Разумовского, бойцам, которые чуть ли не голыми руками охраняли границу аномальной зоны последние 5 лет. И прямо сейчас реакция генерала ему нравилась. С Поляковым он был знаком, встречался на балах у его императорского величества. Граф примерно знал привычки генерала. Несмотря на то, что боеспособность второго имперского была всегда на высоком уровне, его командующему были не чужды плотские утехи. Генерал любил хорошо поесть и выпить. Также не обошли его азартные карточные игры. Да и внимание на молодых женщин он обращал регулярно. А вот барон Бестужев... Его реакция графу не то что не понравилась. Он ее вообще не уловил. Официально барон имел подтвержденный круг магистра, вот только все вокруг были уверены, что он давно достиг звания архимага. Просто личные дела егерей были надежно укрыты от любопытных взглядов. «Для младшего личного состава тренировочный полигон моей дружины в вашем полном распоряжении. Дополнительно мной возведены несколько быстро возводимых модульных помещений, которые вы можете использовать под казармы. Надеюсь, солдатам империи там будет удобно. Также в вашем распоряжении вся имеющаяся моя строительная и грузовая техника, если вдруг вам что-то понадобится», — продолжая улыбаться, расшаркивался перед гостями Старковский. «Отлично, ваше сиятельство», — улыбнулся генерал, который смотрел совсем не на графа, а на накрытые столы в белых льняных палатках за его спиной, откуда доносились восхитительные ароматы изысканных блюд, которые прямо сейчас сервировали на столе симпатичные служанки в слегка фривольной форменной одежде. «А сейчас прошу вас, господа, отведать, что Бог послал», — широким жестом махнул Старковский в сторону столов, развернувшись в полоборота, дабы не загораживать открывшийся вид. «Приготовлено много. Хватит всем вашим офицерам, господа». Генерал-лейтенант Поляков стянул кожаные перчатки с рук и сделал шаг в направлении столов, продолжая улыбаться. Вот только егерь не двинулся с места, тихо откашлившись. «Егор Алексеевич, голубчик!» — немного растерянно обернулся Поляков к егерю. «Вы не идете с нами?» «Прошу простить меня, господа», — сухо кивнул егерь, хотя прямо сейчас граф мог поклясться, что барон еле сдерживает презрительную улыбку. «Я вынужден отказаться. Мне и моим людям нужно провести рекогносцировку, чтобы понимать, что здесь к чему. Честь имею!» Егерь кивнул и, не дожидаясь ответа, развернулся и удалился. Стоящие на его пути высшие офицеры корпуса как-то неловко расступились, как будто стая дворовых собак, уважительно пропуская породистого волкодава. Аура егеря шла впереди него. «Ну, ладно». Даже генерал выглядел немного смущенно. Старковского передернуло внутри, как от удара током. Первый блин комом. Этот егерь оказался крепким орешком, и нужно понять, как получить его расположение в дальнейшем. Однако мгновенно граф снова нацепил себе на лицо свою фирменную радушную улыбку. «С вашего позволения!» Он ловко подхватил Полякова под локоть и увлек того к столам, громко бросив стоящим неподалеку офицерам. «Проходим, проходим, господа! Горячее остынет!» Офицеры мгновенно оживились, зазвучали негромкие разговоры, и все они направились к палаткам. А у графа в кармане коротко блямкнул телефон, оповещая о пришедшем сообщении. Не торопясь, посадив генерала справа от своего кресла, продолжая улыбаться, Старковский быстро бросил взгляд на экран телефона. «Мои люди у вашей границы. Прошу разрешения на проход по вашей территории до первого круга обороны и обещанное сопровождение. Воронцов». На секунду граф потерял самообладание, и на его лице появилось выражение раздражения. Неизвестная переменная в виде экспедиционного корпуса рода Воронцовых прибыла на помощь Хоруговым. А вот чего от всего этого ожидать, граф понятия не имел.